Издательство «Эксмо». Роман Злотников. «Император и трубочист». Том 2. «Дворянин». Читает Андрей Курков. «Скачет», — зачарованно произнес Рылеев, после чего резко развернулся к остальным. «Господа, вот он, наш шанс. Сии минуты решают, одержим ли мы победу, либо окажемся повергнуты в кандалах к трону узурпатора. Сейчас есть шанс все изменить. Достаточно лишь отринуть все сомнения и твердо исполнить свой долг». Он стремительно развернулся к Каховскому. «Петр, наше будущее, будущее всей России, в твоих руках. Если ты исполнишь свой долг, над нашей многострадальной родиной ярко вспыхнет солнце республики. И все мы будем помнить, что возжег его именно ты. Все мы и вся Россия». Каховский, зябко кутавшийся в очень похожее на шинель пальто с пелериной, растерянно уставился на воодушевленно вещавшего ему соратника по Северному тайному обществу, после чего перевел испуганный взгляд на двух всадников, легким галопом приближавшихся к совместному каре лейб-гвардии московского и гренадерского полков. В переднем всаднике можно было безошибочно узнать великого князя Николая Павловича, который, согласно объявленному сегодня в 5 утра перед Сенатом манифесту, по завещанию своего брата, ныне почившего императора Александра I, должен был принять на свое чело корону российского императора. С восстанием все пошло не так сразу же. Во-первых, князь Трубецкой, всеобщим решением избранной главой и диктатором восстания, вообще не явился к казармам, прислав слугу с сообщением, что он отказывается от своего поста, что повергло большинство восставших в шок. Затем, едва только члены Северного тайного общества штабс-капитана Александра и Михаил Бестужевы вместе с Дмитрием Щепин-Ростовским начали поднимать солдат лейб-гвардии московского полка, как прибежавшие со стороны Екатеринговской, лейтенант Арбузов и мичман Дивов, срывающимися от волнения голосами сообщили, что гвардейский флотский экипаж на Сенатскую не выйдет. Это буквально ввергло всех в ступор. Моряки всегда были самыми горячими сторонниками немедленного преобразования страны, всегда горячо поддерживая самые прогрессивные и передовые идеи. Иной раз даже затмевая в этом самого Рылеева, с его американо-республиканским задором, изрядно развившимся во время его службы в русско-американской компании. Недаром он регулярно заявлял: «Во всем мире не существует хороших правительств, за исключением американского». И вот такой афронт. «Как это? Что случилось?» В ответ на посыпавшиеся вопросы Арбузов истерично всхлипнул, а Дивов зло ощерился и заговорил: «Это все вчерашние посиделки в кают-компании с Николаевым Уэлсли. Он по вторникам регулярно появлялся у нас в гвардейском флотском экипаже и нередко участвовал в дискуссиях по самым разным вопросам. Если вы не знаете, то именно после подобных обсуждений и появились решения насчет полного перехода военного кораблестроения на производство композитных кораблей. Или идея сокращения числа деков и пушек на линкорах и фрегатах в пользу перевооружения их куда более крупнокалиберными орудиями». Only big guns!» Тут же встрял кто-то из офицеров. Как же, помню. По этой глупой идее очень неплохо прошелся господин...» «Заткнитесь, поручик, на эти воспоминания у нас нет времени!» Несколько истерично рявкнул подбежавший Адоевский, который после отказа князя Трубецкого принял на себя командование восставшими и коршуном развернулся к морякам. «Рассказывайте!» Лейтенант и мичман поежились и переглянулись, после чего мичман нехотя продолжил. «Так вот, нас вчера там не было, но нам передали, короче, как многие здесь слышали, Николаев Уэлсли все время пытался увести дискуссию от будущего России ко всяким... низменным вещам. Металлургии, судостроению, производству паровозов и паровых машин в целом. Либо...» Тут мичман скривился. «Вообще о каких-нибудь валенках или производстве молока и сахарной свеклы. Как крестьянин какой-то». «Да он и есть крестьянин. Вернее, трубочист». С возмущением прошипел кто-то. «Крепостной же бывший». Мичман запнулся и покосился. Но Адоевский нетерпеливо дернул подбородком. Мол, продолжайте. «Так вот, по рассказам, он вчера как с цепи сорвался. Сначала просто язвил как не в себе. Едва только речь заходила о том, что наступает удобный момент, дабы потребовать необходимых благих изменений в государственном устройстве, а затем разразился настоящей речью, в которой смешал в кучу все. Долг, честь, верность, финансовые трудности новообразованных государств. Умудрился даже приплести сюда североамериканские Соединенные Штаты, припомнив их дефолт конца 18 века. Сразу после обретения независимости, первый президент США Джордж Вашингтон реализовал программу секретаря казначейства А. Гамильтона по реструктуризации долгов Конгресса и выпуску новых казначейских обязательств. Уже к 1779 году Конгресс объявил о девальвации данных обязательств по курсу 38,5 к 1, а окончательный их выкуп производился всего за 1% номинала. Это, на минуточку, к вопросу о самой надежной валюте мира и о том, что США никогда не допустят дефолта. Они с него начали. После чего покинул собрание. Но после его ухода в кают-компании развернулась очень жаркая дискуссия Вот. То есть, милостивый государь... Адоевский аж побелел от ярости. Вы мне что сейчас вещаете? Одного разговора хватило, дабы господам морским офицерам отказаться от мечты о свободе? Да нет. Нехотя присоединился к разговору лейтенант. Так-то мы поднялись и стали вооружаться. Но сомнения после вчерашних выступлений этого николаевского выкормыша даже у меня возникли. Он же все время говорил, что сам бывший крепостной. И ехидно так вопрошал, сволочь, скольких собственных крестьян мы сами уже освободили. Из всех декабристов, среди которых были и весьма крупные земли, и, соответственно, крестьяновладельцы, например, Сергей Муравьев, апостол, владел 3500 душ крестьян. Трубецкой – 800 душ, Николай Тургенев – 700 душ. Личных крестьян к моменту восстания не освободил ни один, в отличие, скажем, от императорского пса и реакционера Бенкендорфа, который к декабрю 1825 года освободил всех своих крестьян. А вообще из числа декабристов хоть какое-то телодвижение в этом направлении сделал только уже покойный к моменту восстания участник тайного общества Михаил Лунин, который в своем завещании, духовной грамоте, указал своему единственному наследнику, брату Николаю, освободить крестьян, согласно принятому императором Александром I еще в 1803 году закону о вольных хлебопашцах, через 5 лет после своей смерти. После чего заявлял, что Николай в своем уделе уже всем вольную дал, да пообещал, как корону примет, всем государственным крестьянам также вольную выписать. А еще ерничал, мол, какие же вы освободители, ежели даже от царской семьи в этом деле отстаете. «И вы повелись на слова прихлебателя-узурпатора?» — гневно воскликнул Щепин Ростовский. «Да нет же!» — гневно воскликнул Дивов. «Я ж говорю, мы уже матросов подняли и вооружаться начали. А тут генерал Шипов откуда ни возьмись. Тут же повелел Николаю Александровичу шпагу сдать. И Вишневскому. А когда тот заортачился, натравил на него матросов. И они послушались?» «Да, он закричал, что новому государю-императору уже сенат и части гарнизона присягнули. Вот матросики и заколебались. А офицеры что?» «А офицеры в знак солидарности с Бестужевым и Вишневским также свое оружие сдали. И под арест пошли. И Мусин Пушкин, и Кихельбекер, и Окулов, и Бодиска. Так что из гвардейского экипажа тут только мы с Антоном Петровичем». Это была катастрофа. Гвардейский флотский экипаж обещался выставить не менее 300-400 нижних чинов, а скорее около 1000. И теперь их можно было не ждать. А такое умаление рядов должно было очень сильно сказаться на основательности позиций восставших. Но, как выяснилось немного позднее, это было только начало неприятностей. Измайловский полк не пришел вообще. Что там у них произошло, было неясно. Но ни один солдат из казарм так и не вышел. Из лейб-гвардии Гренадерского поручик Судгов сумел сагитировать и привести на площадь всего полуроту. Да и ряды основы восстания лейб-гвардии Московского полка за время, пока солдаты выдвигались по заснеженным улицам Санкт-Петербурга, изрядно поредели. Пара сотен человек точно подались в бега. На самой Сенатской площади тоже все пошло не слава богу. Из собравшейся толпы начали орать какие-то люди, обвиняя солдат в том, что нынешний государь-император за народ и правду стоит, школы открывает, крестьянам вольные дает, что он за народ и страну, супротив на полевошке узурпатора, кровь проливал. И за место всей армии один на поле Ватерловском со своими людишками грудью стоял. А выйди, эдакие предатели и изменники. Супротив такого человека пошли. Отчего построившиеся в каре солдаты изрядно посмурнели лицом, а дезертирство заметно усилилось. К 11 часам с площади начали убегать уже целыми плутонгами. А когда Боленский попытался пресечь начавшееся бегство, выведя взвод и повелев стрелять по убегающим, тот отказался стрелять и, в свою очередь, сам разбежался. Так что к полудню стало ясно, что восстание провалилось. И вот теперь у восставших появился шанс все исправить. Один единственный шанс. Всадники подъехали вплотную к шеренгам восставших и остановили коней. Свежеиспеченный император приподнялся на стременах, явно собираясь обратиться к солдатам. И Рылеев снова жарко зашептал Каховскому в ухо. «Ну же, Петр Григорьевич, вся Россия смотрит на вас! Да что там Россия? Весь цивилизованный мир! Решайтесь!» Каховский судорожно сглотнул, сделал шаг вперед и начал медленно поднимать свой целевой лепаш.